Глава 20. Игорь. Звонок матери застал меня в самый неподходящий момент. Я сидел в своем кабинете, уставившись в монитор компьютера, но цифры в отчетах расплывались перед глазами. Третий день не мог сосредоточиться на работе. Мысли постоянно возвращались к больнице, к Свете, к тому, что произошло, к тому, что я потерял. Телефон завибрировал на столе, и на экране высветилось знакомое имя. Мать. Она звонила каждый день с тех пор, как я вернулся из Твери. Я не отвечал, не хотел разговаривать, объяснять, но сегодня, видимо, терпение у нее лопнуло. «Игорь Владимирович, ваша мама на проводе», — сообщила секретарь через внутреннюю связь. «Говорит, что если вы не подойдете, то приедет в офис лично». Я вздохнул и снял трубку. «Да, мама». «Наконец-то!» — в голосе Валентины Олеговны звучало раздражение и беспокойство. «Игорь, что происходит? Ты не отвечаешь на звонки. Секретарь говорит, что ты весь день сидишь в кабинете и ни с кем не разговариваешь, на совещание не ходишь». «Работаю», — коротко ответил я. «Какая работа? Михайлов звонил, говорит, что ты сорвал важную встречу. А тут контракт с немцами. Они уже неделю ждут ответа. Разберемся». «Игорь!» Голос матери стал резче. «Что с тобой? И где Света? Ты же ездил за ней в Тверь. Раз вернулся, значит, она сменила гордыню и поехала с тобой?» Я закрыл глаза, чувствуя, как внутри поднимается знакомая волна ярости. «Нет, мама. Света не смерила гордыню. Света убила моего ребенка». «Нет», — сказал я, стараясь говорить ровно, — «эта дура потеряла ребенка. Я оставил ее там. Пусть теперь подумает, как живется без меня». Пауза. Долгая, тяжелая пауза. «Что значит «потеряла»?» — тихо спросила мать. «То и значит. Выкидыш. Врач сказал, от стресса». Я с силой сжал кулак, чувствуя, как ногти впиваются в ладонь. Довела себя до такого состояния своими капризами, что организм не выдержал. «Боже мой! Игорек, как мне жаль! Но ведь это не конец света. Вы молодые, здоровые, будут еще дети!» Я рассмеялся, зло, истерично. «Будут? С кем будут, мама? Ты забыла о моих проблемах?» «Игорь, ну что ты? Найдешь другую женщину, молодую, красивую, которая будет тебя любить по-настоящему, а не устраивать истерики из-за каждой ерунды, которая подарит тебе сына и будет нормальной женой». Что-то внутри меня взорвалось. Я вскочил с кресла так резко, что оно откатилось к стене. «Мне не нужна другая!» — рявкнул я в трубку. «Ты что, не понимаешь? Света — единственная за 5 лет, которая смогла забеременеть от меня. Единственная!» «Но, Игорь, никаких «но!»» Я начал ходить по кабинету, сжимая телефон так крепко, что пластик скрипел. 5 лет я искал, 5 лет пытался, и только с ней получилось. А теперь что? Снова искать? Снова надеяться на чудо, которое может не повториться?» Мать молчала, и в этом молчании я чувствовал ее растерянность. «Игорь», — сказала она наконец осторожно, — «а может, стоит попробовать с врачами? Новые методы лечения, европейские клиники?» «Я уже пробовал!» — взорвался я снова. «Лучшие клиники Европы, лучшие врачи, все в один голос говорят, естественное зачатие маловероятно, а ЭКО только с донорским материалом». «Но если другого выхода нет, я не буду растить чужого ребенка», — перебил я ее. «Понимаешь? Не буду. Это должен быть мой сын, мой наследник, продолжение моего рода». «А что теперь с ней будет?» — спросила мать тише. «Со Светой?» — я усмехнулся. «А что с ней будет? Поживет месяц-другой в нищете, поймет, как ей хорошо было со мной, и прибежит обратно на коленях. А я подумаю, принимать ее или нет». «Ты думаешь, она вернется?» «Обязательно вернется», — сказал я с уверенностью. У нее нет выбора. Нет денег, нет работы, нет поддержки. Месяца ей будет достаточно, чтобы осознать свое жалкое положение. А потом приеду я. А если не прибежит? Прибежит. Она же когда-то влюбилась в меня. До безумия влюбилась. Помнишь, как сияла на свадьбе? Как смотрела на меня, как будто я был ее богом? Помню, мягко сказала мать. Красивая была пара. Вот именно. А потом что-то сломалось. Я вернулся к столу, сел в кресло. Кто же знал, что ее так заденет моя интрижка с Ленкой? Подумаешь, переспал пару раз. Та сама чуть ли не из трусов выпрыгивала при виде меня. Что я, святой какой-то? Мужчина имеет право на разрядку. Игорь, в голосе матери прозвучало предупреждение. Но ты же понимаешь, что женщины это болезненно воспринимают. «Понимаю, но не до такой же степени!» Я ударил кулаком по столу. «Из-за глупой ревности устроить такой цирк, сбежать, довести себя до выкидыша — это же полное безумие!» «Может, она действительно сильно тебя любила?» «Любила!» — я рассмеялся горько. «Если бы любила, то поняла бы, что для меня главное — семья, наследник, а не ее капризы. Любящая женщина закрыла бы глаза на мелочи и думала бы о будущем наших детей». Мать помолчала, обдумывая мои слова. «Так ты уверен, что она вернется?» «А куда ей деваться?» Я откинулся в кресле, представляя Свету в той убогой коммуналке. «Работы у нее нет, я позаботился об этом. Денег копейки, связей никаких. Она продержится месяц, максимум два, а потом поймет, что совершила глупость. И ты ее примешь?» «Подумаю», — сказал я наконец. «Посмотрю, насколько она раскается, насколько поймет свою ошибку. Если будет готова забыть все свои феминистские заскоки и стать нормальной женой, возможно, дам ей еще один шанс». «А если поймет, но не вернется? Из гордости?» «Тогда я сам за ней приеду», — сказал я спокойно, — «и объясню, что у нее нет выбора. Мы созданы друг для друга. Она может родить мне детей, я могу обеспечить им достойную жизнь. Все остальное — сантименты». Мать долго молчала, потом вздохнула. «То есть, если она вернется...» «Если вернется, будет жить по моим правилам. Никаких работ, подруг, самостоятельных решений. Только дом, семья, дети. Как должна жить нормальная женщина». «А если не согласится?» «Согласится», — уверенно сказал я. «У нее не будет выбора. Когда человек голодает и мерзнет в коммуналке, он готов на многие компромиссы». Мать снова помолчала. «Игорь», — сказала она осторожно. «А ты не боишься, что она может найти кого-то другого?» «Не найдет», — сказал я твердо. «У нее нет денег на то, чтобы привести себя в порядок, и она не из тех, кто быстро сходится с людьми». «Но если все-таки...» «Мама, хватит!» — резко оборвал я ее. «Свет вернется, потому что ей некуда деваться. А если не вернется, найду другую. Но наследник у меня будет». «Обязательно будет». «Хорошо, сынок. Просто береги себя. И не замыкайся в себе. Работай, встречайся с людьми». «Работаю», — посмотрел я на груду бумаг на столе. «У меня дел полно. И звони мне, я волнуюсь. Буду звонить». После того, как мать повесила трубку, я долго сидел в тишине кабинета. За окном начинало темнеть. Включались огни в офисных зданиях. Город жил своей жизнью, а я сидел и думал о женщине, которая когда-то любила меня больше жизни. Света действительно любила меня в начале наших отношений. Я это помнил. Помнил, как она смотрела на меня влюбленными глазами, как краснела от моих комплиментов, как смеялась над моими шутками. Помнил, как доверчиво положила свою жизнь в мои руки, позволила мне принимать за нее все решения. Что пошло не так? Когда она начала сопротивляться, бунтовать, требовать какой-то мифической свободы? Может быть, дело в подруге, в этой Лене? Она наверняка втравливала Свете в голову всякие глупости про равноправие и независимость. Женщины ведь любят друг другу мозги компостировать. Или, может, я действительно слишком жестко контролировал ее жизнь? Но ведь это была забота. Я хотел, чтобы она была в безопасности, чтобы ни в чем не нуждалась. А это история с Леной. Ну да, переспал я с ней пару раз, и что? Света же не пострадала от этого. Я же не бросил ее, не унижал при людях, просто удовлетворил естественную мужскую потребность в разнообразии. Лена сама напрашивалась, приходила в гости, когда Света была у врача, надевала короткие юбки, говорила двусмысленности. Что, я монах, что ли? Нормальный мужчина имеет право на маленькие слабости. Если Света этого не понимала, значит, слишком инфантильно. А инфантильность лечится жизненным опытом. Пару месяцев в нищете, и она повзрослеет. Поймет, что мелкие измены мужа не идут ни в какое сравнение с серьезными проблемами выживания. Я взял телефон и набрал номер частного детектива, который помог мне найти Свету в Твери. «Алло, Константин Борисович? Игорь Соколов беспокоит. Да, все нормально, спасибо за работу. Слушайте, а можете ли вы отслеживать перемещение человека? Не активно искать, а просто периодически проверять, где находится?» «Конечно, можем. А что за человек?» «Та женщина, которую мы искали, Светлана Соколова. Хочу знать, где она, чем занимается, но пока не вмешиваться». «Понятно. Наблюдение издалека?» «Именно. Ежемесячные отчеты о ее местонахождении и обстоятельствах жизни. Можете?» «Без проблем. Когда начинать?» «Уже начинайте». «И, Константин Борисович, это должно быть очень деликатно. Она не должна знать, что за ней наблюдают». «Понял. Будет сделано». Я положил трубку и откинулся в кресле. Теперь я буду знать, как идут дела у Светы, как быстро она поймет свою ошибку и когда наступит подходящий момент для моего возвращения в ее жизнь. А она вернется. Обязательно вернется. Потому что, как ни крути, а мы нужны друг другу. Она единственная, кто может родить мне наследника. Я единственный, кто может обеспечить ей достойную жизнь. И когда она это поймет, мы начнем все сначала.